Глава 273. Предварительный отбор. Расслабься, я с тобой. У меня будет достаточно времени, чтобы забрать тебя отсюда, даже если эти люди тебя разоблачат. Голос Шиму продолжал звучать в его ушах. Трепещущее сердце Хаусайлы успокоилось, когда он услышал эти слова ободрения. Затем он глубоко вздохнул и выбросил эти тревожные мысли с головы. Господин особый посланник, брови невысокого и крепкого мужчины слегка нахмурились. Что ж, вы можете послать кого-то, чтобы узнать о местонахождении дьякона Цуаня. Сегодня очень важный день, так как начнутся предварительные отборочные матчи. Итак, мы должны уделить этому вопросу больше внимания, чем любому другому. Этот вопрос должен быть решен быстро, холодно сказал Хаусайлей. Да, выражение лица невысокого и крепкого дьякона стало спокойным, как и у других дьяконов, и они выполнили его приказ. Хаусайлей не стал останавливаться, чтобы посмотреть на них. Вместо этого он шагнул к высокой платформе возле арены. Суетливая толпа вокруг него успокоилась, и все люди посмотрели на Хаусайлея. Дамы и господа из культа Темной Луны, этот скромный слуга был назначен министром правого крыла культа приехать сюда и собрать учеников, которые хотели бы исследовать западный континент. Я рад видеть, что вы полны энтузиазма вписать свое имя в этот список. Хаусайлей встал на платформу и заговорил громким голосом. Лица многих людей выказали следы волнения, как только они услышали это заявление. Что ж, я сначала объясню правила для этого конкурса. Хаусайлей остановился на мгновение. Затем он продолжил. Только ученики культа имеют право участвовать в этом отборе. Поэтому каждый должен будет пройти проверку личности, когда вы подойдете ко мне, чтобы зарегистрировать свое имя. Победители будут выбраны на основании результаты матчей один на один, которые будут проводиться здесь. Эти люди смогут последовать за мной в штаб-квартиру культа Темной Луны для следующего тура конкурса. Голос Хаусайлея едва умолк, когда его слова вызвали бурную дискуссию под сценой. Однако Хаусайлей просто подошел к столу в центре платформы и сел. Затем ученик культа Темной Луны, который казался совсем молодым человеком, прыгнул на высокую платформу. Он выглядел лет на 20, более или менее. Затем он вынул свой орден Темной Луны и передал его Хаусайлею. Невысокие и крепкие дьяконы и несколько других людей убеждали учеников и дьяконов от разных алтарей поддерживать порядок возле платформы. Хаусайлей взял орден Темной Луны, но не взглянул на самого человека. На символе дважды вспыхнул кроваво-красный свет, и после этого на нем появились несколько строчек текста вместе с изображением. Затем Хаусайлей взглянул на этого молодого ученика культа Темной Луны и кивнул ему. После этого он вернул ему символ. Затем он вынул черную нефритовую доску, и его рука несколько раз двинулась по доске. В результате на нефрите появилось несколько маленьких слов. Далее, Хаусайлей махнул рукой, указывая этому молодому ученику спуститься с платформы. Другой ученик культа Темной Луны вышел на платформу. Под ареной образовалась длинная очередь из учеников культа Темной Луны. Шиму также встал в нее. Он кивнул про себя, когда увидел спокойное выражение Хаусайлея. За это время были зарегистрированы десятки людей. И наконец настала очередь Шиму. Шиму сделал шаг и вышел на высокую платформу. Затем он вынул орден Темной Луны из-за пазухи и передал его Хаусайлею. Хаусайлей бросил взгляд на Шиму. Между тем символ в его руке испустил кроваво-красный свет. Орден Темной Луны лежал у него на ладони. Но другие дьяконы рядом с ним не смотрели на него и, похоже, их это не волновало. Хаусайлей посмотрел на символ и кивнул. Затем он вернул его Шиму. Одновременно с этим он записал имя Шиму на нефритовой доске. Но имя, которое он использовал, было псевдонимом. Шиму обернулся и спустился с высокой платформы. Глубоко в своем сердце он почувствовал облегчение. Он знал, что теперь следующий шаг будет легче. Регистрация талантливых учеников была завершена за 2 часа. Всего в списке было 1000 претендентов. Хаусайлей и другие дьяконы потратили немного времени на организацию жребия для определения порядка участников. После этого было составлено огромное уведомление, которое повесили возле сцены. Уведомление содержало упорядоченный список из 221 групп. Собравшиеся ученики культа Темной Луны пробивались сквозь толпу, бросившись посмотреть список участников. Все боевые графики были подготовлены. Матчи начнутся прямо сейчас, так как у нас очень мало времени до начала путешествия. Люди, чьи имена будут зачитаны, поднимутся на сцену, чтобы начать бой, Хаусайлей высказался. Одновременно он бросил взгляд на невысокого и крепкого дьякона рядом с собой. Последний понял смысл его взгляда и сделал шаг вперед. На первом ринге – Ганчжэ против Хуа Тухай. На втором ринге – Высокий. Дьякон объявил список, и люди, чьи имена были прочитаны, сразу же забрались на свои ринги посреди площади, чтобы начать матч. На каждом из 10 рингов стоял дьякон, исполняющий роль судьи. Ученики культа Темной Луны стояли с обеих сторон. Они были знакомы с основами. Итак, матчи начались очень быстро. Шиму услышал свой псевдоним через полчаса. Итак, он вышел на ринг. На противоположной стороне вспыхнул человеческий силуэт, и белокурый ученик культа Темной Луны вскочил на ринг. Он выглядел очень опытным. Он использовал свое духовное чувство, чтобы оценить Шиму, и его глаза выказали намек на презрение. Он был взволнован, так как решил, что сегодня ему повезло. Дело в том, что Шиму уже сдерживал ауру вокруг своего тела. Кроме того, в данный момент его тело источало очень слабые волны магической силы. Это создавало впечатление, будто он только что поднялся на начальную ступень духовного ранга. Белокурый юноша был магом на продвинутой ступени ранга духа. Таким образом, Шиму, очевидно, не был достойным противником в его глазах. Матч начинается. На ринге стоял мужчина средних лет в серой одежде. Он объявил об начале боя и отступил в сторону. Его голос едва умолк, когда белокурый мужчина тихо закричал. Затем он нежно сжал свою волшебную палочку. Паф, паф, раздалось два громких и четких звука. Затем масса черного тумана появилась перед его телом. После этого два высоких человеческих скелета вышли из черного тумана. Тела этих скелетов также были черного цвета. Они сжимали костяные лезвия в своих руках. Это скелеты из черной кости. Совместная сила этих двух черных скелетов может быть сопоставлена с силой воина ранга Сянь-Тянь. Похоже, что молодой человек на противоположной стороне ринга обязательно проиграет этот матч, говорили люди, находившиеся поблизости от ринга. Они начали возбужденно обсуждать произошедшее. Белокурый мужчина услышал разговоры аудитории, и его сердце наполнилось самодовольным чувством. Дело было в том, что он не слишком задумывался, призывая этих двух скелетов из черной кости, но он вдруг почувствовал, что на них стоит положиться. Белокурый мужчина взмахнул палочкой, и два скелета из черной кости сжали свои костяные клинки. Затем они одновременно бросились к Шиму. Однако Шиму вел себя так, как будто его не заботили напавшие на него скелеты. Он просто закрыл глаза и что-то пробормотал. Красный свет загорелся позади него. Затем 6 красных точек появились перед его телом. После этого каждая красная точка превратилась в огненный шар размером с человеческую голову со вспышкой красного света. Они вспыхнули, источая слабые колебания магической силы. Вперед! Шиму махнул рукой, и 6 огненных шаров метнулись к двум скелетам, как метеоры. Они издавали пронзительный звук, продвигаясь вперед. Белокурый мужчина испугался, увидев это. Он был поражен, увидев, что сила индукции элемента огненного атрибута Шиму достигла таких высот. Способность использовать технику огненного шара размером с человеческую голову считалась редкой для обычного волшебника на уровне духа, и достижение такого размера ясно указывало на то, что заклинатель либо достиг более 5 градусов в силе индукции атрибута огня, либо вошел в царство звездных магов. Тем не менее, этот юноша с белокурыми волосами не выказал ни малейшего следа страха. Вместо этого он взмахнул палочкой, и два скелета остановились, вместо того, чтобы напасть на Шиму. Затем их костяные лезвия начали излучать великолепное серое свечение, и они бросились навстречу приближающимся огненным шарам, чтобы сокрушить их. Глаза Шиму сузились, и его зрачки засияли. Затем пустота перед его телом вспыхнула, и 6 невидимых и тонких теней слабо сверкнули в ней. Бум! 6 огненных шаров были похожи на группу испуганных пчел, когда они метнулись и рассеялись во всех направлениях. 2 костяных клинка не смогли отбить ни одного огненного шара. 6 огненных шаров вспыхнули и обошли обоих скелетов с пронзительным звуком. Затем они сошлись позади них и превратились в большой поток пламени, размером в 10 футов, который устремился к белокурому юноше и быстро оказался перед его телом. Цвет лица белокурого человека ужасно изменился, и он громко закричал от страха. Палочка в его руке также превратилась в огромный костяной щит, закрывший его тело. Раздался громкий звук взрыва. Костяной щит мог противостоять потоку огня всего пару секунд. Затем он взорвался и рассеялся. Лицо белокурого мужчины выказало намек на изумление, когда он увидел это. Его тело вот-вот должны были поглотить чудовищные огненные волны, когда перед ним появился силуэт, заблокировавший удар. Это был судья ринга. Серый свет вырвался из руки рефери и сгустился в виде завесы. Взрыв. Серая световая завеса свирепо сверкнула, когда на нее обрушился поток пламени. Затем ее яркость начала очень быстро тускнеть. Поток пламени также значительно ослаб к настоящему времени. Однако серый световой экран уже оказался на грани краха. Но огненный поток внезапно превратился в искры и был унесен ветром. Судья средних лет глубоко вздохнул. Его цвет лица также побледнел. Только тонкий слой серой световой завесы оставался перед его телом. Эти огненные шары могли разбить световой экран, если бы они были немного мощнее. Брови Шиму нахмурились, когда он опустил руку. Судья махнул рукой, и серый экран рассеялся. Он пристально посмотрел на Шиму. Затем он объявил о его победе. Цвет лица белокурого юноши в этот момент казался смертельно бледным. Он взмахнул своей палочкой, и два черных скелета, которые все еще безучастно стояли на платформе, вернулись в мир мертвого духа. Затем он обернулся и спрыгнул с ринга. Шиму также медленно прошел по рингу. На его лице сиял намек на удовлетворение. В последние несколько дней он усердно практиковался, поэтому он стал еще более опытным в управлении магической цепью духа. Кроме того, теперь он мог контролировать до 6 огненных шаров одновременно. Он проверил эту технику на ринге, и результат был действительно потрясающим. Толпа возле ринга снова посмотрела на Шиму, но их лица на этот раз выглядели существенно иначе. Некоторые люди даже пытались угадать, откуда пришел Шиму, и другие подробности. Однако в это время многие из учеников культа Темной Луны собрались в городе Пи из близлежащих регионов, и многие из них присоединились к культу только недавно. Таким образом, найти информацию об определенном человеке в этой огромной толпе было бы так же просто, как найти иглу в стоге сена. Шиму вышел на высокую сцену, где стоял Хаосай Лэй, и сообщил ему о своей победе. «Рад слышать, что вы прошли предварительные испытания. Через 3 дня вы должны будете прийти сюда в полдень. Затем мы вместе отправимся в город Суин», — сказал Хаосай Лэй. «Да», — Шиму подчинился. Затем он обернулся и ушел. Предварительный отбор для участия в морском путешествии подошел к концу после 3 дней матчей. На 4-й день более 500 человек собрались на площади города Пи в полдень. Все они выиграли предварительные матчи. Итак, они молча ждали объявления. Все люди на сцене были взволнованы и пребывали в высоком расположении духа. Они говорили о вопросах, связанных с экспедицией культа Темной Луны на западный континент. Сила культа Темной Луны с каждым днем уменьшалась из-за войны, которая произошла 100 лет назад. Практика учеников этого культа проходила отнюдь не гладко, поэтому многие начали роптать. Однако теперь появилась возможность отправиться на новую территорию, которая, по слухам, была известна обилием духовной энергии. Кроме того, это также было местом обитания всевозможных демонических зверей. Итак, ученики, которые были отобраны на предварительном конкурсе, очень хотели воспользоваться этой возможностью изменить свою судьбу. Шиму стоял в углу и смотрел на толпу рядом с ним. Совершенствование этих людей нельзя было назвать низким. Среди них было большое количество магов, и более 70% из них, казалось, являлись волшебниками ранга духа. Шиму был ошеломлен, так как нечто подобное вряд ли можно было увидеть где-либо еще. Глава 274. «Большая армия у границ, ваше превосходительство, брат Муши, верно? Приятно познакомиться». Молодой человек подошел поприветствовать Шиму. У него была зеленая татуировка на лице. «А вы?» Шиму взглянул на этого человека и спросил. «Хе-хе, моя фамилия Ю, я видел брата Муши на конкурсе предварительного отбора. Вы продемонстрировали непобедимую мощь. И, похоже, вы также достигли замечательных успехов в технике магии огненного атрибута. Такая замечательная работа вдохновила многих людей расширить свой кругозор», сказал татуированный молодой человек с улыбкой. «Брат Ю слишком превозносит меня», — ответил Шиму. Однако его голос звучал немного холодно и безразлично. Татуированный молодой человек, очевидно, почувствовал нежелание Шиму разговаривать с ним. Но он не выказал ни малейшего признака раздражения или недовольства. Наоборот, он разразился смехом, как будто хотел снова что-то сказать. Но затем Хаосай Лэй вышел откуда-то в маскировке посланника в серой одежде. Несколько местных дьяконов также сопровождали его. На сцене собралось уже более 500 человек. Они поприветствовали его, увидев его приближение. Затем они окружили пришедших, и разговоры также полностью прекратились. «Дамы и господа, к Конкурс предварительного отбора окончен, и вы все смогли его преодолеть. Итак, вы заслуживаете того, чтобы называться элитными учениками нашего культа. Я хотел бы поздравить вас всех. Хаусай Лэй стоял перед толпой. Он прочистил горло и открыл рот, чтобы сделать объявление. Мы в долгу перед особым посланником Ли за его поддержку. Спасибо, особый посланник Ли. Окружающие люди сложили руки в почтительном жесте и выразили ему свою благодарность, услышав эти слова. Тем не менее, вы должны остерегаться высокомерия и самодовольства. Главное соревнование будет проходить в городе Цуин, и это вопрос первостепенной важности. Я надеюсь, что все вы продолжите продвигаться вперед и мужественно пройдете через все трудности. Кроме того, вы должны оставаться верными темному лорду и продолжать служить нашему культу. Теперь я знаю, что вы можете отправиться в это путешествие. Наша цель – город Цуин. Хаусай Лэй увидел это, и его глаза выказали след удовлетворенности. Затем он поманил рукой во всех направлениях и остановил всеобщее обсуждение. Затем он объявил об отъезде громким голосом. За последние несколько дней Хаусай Лэй чувствовал себя очень довольным своей нынешней личностью. Фактически, каждый его жест и поступок был окрашен высокомерным видом. Да, толпа из более 500 человек ответила в унисон. Эта речь значительно подняла их моральный дух. Хаусай Лэй с удовлетворением кивнул. Затем один из дьяконов, стоявших рядом с ним, вышел вперед и прошептал: «Господин особый посланник, вы хотите, чтобы наш алтарь послал пару человек вместе с вами? Они могут скоординировать свои действия с вашими людьми, когда вы направитесь к городу Цуину. В этом нет необходимости. Меня одного достаточно». Хаусай Лэй покачал головой и дал отказ. Человек хотел польстить посланнику своими сладкими словами. Тем не менее, тот прямо отклонил его предложение. На лице человека вспыхнуло обиженное выражение, и он отступил. «Мы желаем господину особому посланнику безопасного и спокойного путешествия». Невысокий и крепкий дьякон сделал шаг вперед. Он склонил руки в поклоне и заговорил. «Пойдемте». Хаусай Лэй кивнул нескольким людям внизу и махнул рукой. Затем он сел на высокую лошадь и поскакал к воротам города, поведя за собой людей. Толпа из 500 человек тоже села на своих лошадей и последовала за ним. Обычно, чтобы добраться до Цуина из города Пи пешком, требовалось как минимум 2-3 месяца. Но эта группа сможет добраться туда всего за один месяц, если они будут скакать на своих лошадях в несколько более быстром темпе. Эти 500 всадников вместе выскочили из городских ворот, как могучий поток. Люди в окрестностях с завистью смотрели на этих людей и начали энергично обсуждать их. Нити их разговора обычно вращались вокруг экспедиции на западный континент. Два человека в серых одеждах обменялись взглядами друг с другом среди этой собравшихся. Затем они вошли в толпу и исчезли. Главный алтарь культа Темной Луны. В главном зале. Почетное место и сиденье с левой стороны по-прежнему оставались свободными, но почти все места для 10 лордов дворцов были заняты, однако один из них еще не прибыл. Таким образом, его место также было пустым. «Я собрал вас всех здесь из-за изменений в ситуации на границе. Положение критическое. Мне нечего сказать, кроме этого. Лорд дворца Кон, вы только что вернулись с границы. Итак, вы лучше всего подходите на роль того, кто осветит эту ситуацию». Седовласый старик сидел с правой стороны от почетного места. Он посмотрел на ученого средних лет с правой стороны и заговорил. «Дамы и господа, согласно последней информации, которую мы получили, бессмертный культ развернул большое количество войск недалеко от двух наших провинций, Восточного Леса и Линхай. Кроме того, многие ученики секты Небесного Демона также были замечены недалеко от провинции Черной Реки на севере. Также сообщалось, что в некоторых из небольших и средних сект этих областей было замечено много странностей». Ученый среднего возраста встал и заговорил, плотно нахмурив брови. Эти слова украли цвет с лиц каждого из собравшихся. Только лицо седовласого старика не изменилось, так как он уже знал об этой ситуации. Похоже, что бессмертный культ Вознесения Небес и секта Небесного Демона достигли какого-то консенсуса, поскольку они оба развернули войска в наших приграничных регионах. Они снова согласились сформировать альянс. «Я боюсь, что скоро они отправят эти войска сюда», — сказал мужчина средних лет с широким ртом. Он сидел напротив ученого средних лет. «Мы не сможем защищаться, если на нас нападут как с фронта, так и с тыла. Возможно, пройдет около 2 месяцев до начала войны. После этого их солдаты будут рядом с нашим главным алтарем. Среди собравшихся была красивая и молодая женщина. Она также была лордом дворца. Ее элегантные брови нахмурились, когда она заговорила. Невозможно будет защищаться до последнего. Культ Вознесения Небес и секта небесных демонов собрали огромную военную силу, чтобы держать нашу границу под контролем. Поэтому в их городах должно быть очень мало людей. Мы могли бы также отправить несколько элитных учеников, чтобы пробраться в большие города царства Лушань и Великого Цинь. Мы выполним то же, что ранее сделал лорд дворца Лю. Мы вновь создадим катастрофическую ситуацию на их территории. В это время остальные люди нашего культа останутся тут, чтобы охранять главный алтарь. Они активируют великую формулу для защиты культа. Давайте посмотрим, кто падет первым. Мужчина с красными бровями холодно фыркнул с другой стороны. Ди Фен, твои слова кажутся бредовыми. Мы не сможем послать туда большое количество наших элитных учеников. Итак, как долго вы сможете поддерживать великую формулу защиты культа, если бессмертные культы секты небесного демона действительно объединились, чтобы совершить нападение на наш главный алтарь? И почему вы думаете, что эта мысль уже не пришла в голову никому из наших противников? Разве вы не понимаете, сколько времени прошло с того инцидента в городе Небесного Ю? Они наверняка ужесточили меры безопасности на своей территории. Итак, мы бы оказались с пустыми руками, если бы последовали вашему плану, ответил кудрявый мужчина с усмешкой. Хуа Цин, тогда скажите нам, каким должен быть наш следующий шаг? Должны ли мы вести переговоры о мире, или мы должны сдаться? Ди Фен бросил на него взгляд и ответил с сарказмом. Конечно, мы должны активировать великую формулу для защиты культа. После этого мы должны будем сосредоточить все свои силы на защите нашего главного алтаря. Мы должны бороться с противником. Министр левого крыла готовился к подобному много лет. Таким образом, он уже мог бы подняться до ранга небес. В назначенное время мы позволим им встретиться с ним, сказал кудрявый мужчина по имени Хуа Цин. Должны ли мы ждать нашей смерти в случае, если министр левого крыла не сможет подняться до небесного ранга, ответил Ди Фен. Ожидание смерти намного лучше, чем ваш план ее ускорить, сказал Хуа Цин. КХМ. Люан мягко кашлянул и встал, пока Ди Фен и Хуа Цин изо всех сил пытались победить друг друга в этом напряженном споре. Это привлекло к нему внимание окружающих. Лорд дворца Лю, у вас есть план? Спросил седовласый старик. Министр правого крыла и лорды дворцов, шахты духовных камней на территориях королевства Лушань и королевства Великого Цинь уже находятся на грани истощения. Итак, обе секты жаждали возможности захватить шахты нашей страны Сися в течение многих лет. Они взялись за руки, чтобы уничтожить культ Темной Луны под предлогом искоренения существования ереси. Они зашли так далеко, что нашему лидеру пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить культ. Это наполнило сердца наших учеников чувством праведного негодования. И лорд дворца Хуа, и лорд дворца Ди предлагают различные планы ради спасения нашего культа. Однако мы не должны впадать в растерянность в такое критическое время. Мы собираемся противостоять очень грозному врагу. И, безусловно, у них есть преимущество, сказал Люан, глядя на Ди Фена и Хуа Цина. Эти слова зажгли огонь ненависти и мести в глазах всех лордов, включая Ди Фена и Хуа Цина. Однако они решили хранить молчание. На самом деле, зал стал удивительно тихим. Эти две секты скрывали свою истинную силу и почти 100 лет спокойно ожидали хорошей возможности. И теперь они пытаются объединить усилия, чтобы снова напасть на нас. Возможно, будущее не будет благоприятным. В конце концов, враг превосходит нас по численности. И это будет вопросом жизни и смерти, если противники внезапно ворвутся на нашу территорию. Они могут преуспеть в том, чтобы принести разрушение нашему восточному культу Темной Луны. Тем более, что наш культ пребывает в упадке. И это будет позором и унижением для нашего лидера. На самом деле, это принесет позор даже нашему темному лорду. Люан на мгновение остановился. Затем он продолжил. Тогда, каким должен быть наш следующий шаг в этом сценарии, по словам лорда дворца Лю? Пожалуйста, просветите нас и по этому вопросу, спросил Хуа Цин. Я считаю, что все дворцовые лорды должны издать приказ и уведомить учеников своих алтарей обратить пристальное внимание на продвижение этих двух сект. Эти ученики должны принять меры, чтобы задержать врага. Кроме того, мы оставим некоторых из них для защиты главного алтаря. Они активируют великую формулу для защиты культа. И оставшиеся люди, включая элитных учеников нашего культа, должны покинуть это место. Затем они устремятся на западный континент через Желтое море. Глаза Люана скользнули по всем присутствующим в зале, когда он заговорил в спокойной манере. «Разве это не значит, что нам придется пожертвовать большим количеством учеников?» — спросила молодая женщина. «Возможно, невозможно будет эвакуировать всех. Итак, нам, вероятно, придется отказаться или пожертвовать некоторыми из наших людей. Это неизбежно, но эта жертва будет иметь смысл, если ее можно будет обменять на проблеск надежды на лучшее будущее», — ответил Люан. «Я согласен с лордом дворца Лю. Эти две секты не смогут ничего с нами сделать, если мы будем отделены от них Желтым морем. С другой стороны, они непременно уничтожат нас, если мы остаемся здесь. Я согласен, что западный континент очень опасен, однако он также славится изобилием ресурсов. Поэтому мы смогли бы получить возможность перегруппироваться и осуществить контратаку на восточном материке, если нам удастся попасть туда». Чернолицый мужчина кивнул в знак согласия. «Лорд дворца Лю, ваш план кажется осуществимым. Однако у нашего культа есть только 5 больших кораблей, готовых к морскому путешествию. И, по моим подсчетам, один корабль может вместить только 200 человек. Таким образом, наши корабли смогут переправить не более 1000 человек, и они могут столкнуться с опасностями и понести жертвы во время пути. Однако давайте предположим, что эта 1000 человек успешно пересечет море и достигнет западного континента. Но что они будут делать потом?» — сказал Хуацин. Все смотрели на Люана. Количество кораблей было действительно большой проблемой. Желтое море простиралось на 1000 миль, поэтому бури, которые они встретят на пути, могут быть непредсказуемыми. Более того, на них могут напасть морские звери. Таким образом, обычный корабль не мог мирно пересечь Желтое море. Эти большие корабли были способны достичь западного континента. Тем не менее, в культе было только 5 таких суден с инструментами духа. «Лорд дворца Хуа, вам не нужно беспокоиться об этом. У меня есть некоторые средства, которые обеспечат размещение по крайней мере 5000 человек», — сказал Люан с легкой улыбкой. «Это вопрос жизни и смерти для нашего культа. Я не могу поверить вашему заявлению, если вы не дадите письменное обещание выполнить это указание», — сказал Хуацин. Ди Фен был в ярости, когда увидел эту ситуацию. Он собирался что-то сказать, когда в зале раздался голос Люана. «Хорошо, тогда все улажено. Министр правого крыла и все достойные лорды дворца, присутствующие здесь. Я, Люан, настоящим заявляю, что я должен быть наказан вероотступничеством, если я не соберу корабли через 2 месяца. Более того, против этого не должно быть никаких возражений». Окружающие люди были ошарашены, как только это заявление было сделано. Они смотрели в глаза Люана и заметили некоторое изменение в его взгляде. «Давайте предположим, что проблема кораблей была решена. Однако у нас есть очень ограниченное время, и элитные ученики нашего культа разбросаны по всей стране. Как вы выберете и соберете их тут за такой короткий промежуток времени?» — спросила молодая женщина. «Я уже размышлял над этим вопросом. Предварительные отборочные матчи для морского путешествия уже проводятся в различных городах, верно? Мы можем выполнить этот план таким образом». Люан продемонстрировал слабую улыбку и объяснил план, который он набросал заранее. Люди в зале кивнули в знак согласия после того, как услышали эти слова. На этот раз никто не возражал, даже Хуацин. «Лорд дворца Лю, вы имеете полное право выполнять этот план так, как считаете нужным, поскольку он был предложен вами. Вы можете свободно использовать ресурсы, доступные культу. Однако в глубине Желтого моря обитает много морских зверей, которые могут напасть на нас, и морская раса также враждебна по отношению к нам. Итак, вы должны рассмотреть эти моменты надлежащим образом, прежде чем предпринимать какие-либо действия». Седовласый старик заметил, что все наконец достигли консенсуса. Итак, он открыл рот и заговорил. «Люан понимает». Люян поклонился седовласому старику и вежливо ответил. Глава 275. Кай обретает сознание. Заходящее солнце было похоже на кроваво-красный шар. Казалось, что его свечение окрасило обширное небо ярким цветом. Рядом с широкой главной дорогой было большое озеро. Косые лучи заходящего солнца падали на поверхность этого озера, и слабый золотой свет отражался от него, как будто это было зеркало. Мягкий ветерок, который дул над водой, вызывал искрящиеся волны на прозрачной поверхности. В этот момент раздался стук лошадиных копыт на главной дороге. За ним последовали сотни всадников, которые скакали, поднимая слои пыли. Человек впереди этой группы был одет в серую одежду. У него была худая фигура. Он посмотрел на цвет неба. Затем он переместил руку и потянул за поводья. Люди позади него также натянули поводья и остановили своих лошадей, когда увидели это. «Уже слишком поздно. Мы останемся здесь на ночь, а утром будем двигаться вперед», — сказал мужчина средних лет в сером. Группа из 500 и более человек подчинилась. После этого они спешились с лошадей и стали искать места для отдыха. Этот человек среднего возраста в серой одежде был никем иным, как Хаусайлыим, который изменил свою вечность с помощью маскирующей техники. Прошло 7 или 8 дней с тех пор, как они покинули город Пи. Сила древней страны Сиса очень ослабла в эти дни. Кроме того, число городов вдоль дороги, казалось, было намного меньше, чем раньше. Эти люди привыкли к долгим походам в дикой природе, поскольку подобные ситуации возникали много раз. Шиму повернулся и спрыгнул с лошади. В течение всего дня они постоянно были в движении. Таким образом, несчастье лошади под ним нельзя быть описать словами. Фактически, лошадь могла бы рухнуть на землю из-за истощения, если бы Шиму время от времени не вливал в нее свою настоящую ци. Шиму повел лошадь к берегу озера, чтобы она могла пить воду. Он также накормил ее. Затем он нашел место и сел. Брат Му, Шиму едва сел, когда к нему подошел одетый в серое молодой человек. На его лице была зеленая татуировка. Это был его знакомый со дня конкурса, Юи. Шиму кивнул ему. Юи приходил поговорить с Шиму, когда у Шиму было свободное время в течение этого путешествия. Шиму узнал о цели Юи после того, как провел с ним несколько разговоров. Юи также стремился быть выбранным для участия в морском путешествии, и он хотел получить расположение некоторых влиятельных участников, чтобы он получить преимущество в следующих отборочных матчах. Слухи, которыми он поделился с Шиму, предполагали, что по прибытии в город Суин будет проведен ряд очередных матчей, но они уже не были боями один на один. Однако Шиму всегда придерживался умеренного подхода к таким слухам. Таким образом, он не принял приглашение Юи объединиться с ним. Однако Юи был очень разговорчивым человеком, и он все равно приходил к Шиму, чтобы поболтать. И Шиму всегда пользовался этой возможностью, чтобы узнать о вопросах, связанных с городом Цуин. Город Цуин был столицей древней страны Сиса. Он граничил с мрачными горами трупов, где находился главный алтарь клана Темной Луны. Более того, его западная граница была возле Желтого моря. Так вот, это был большой прибрежный город. Древняя страна Сиса была процветающей нацией в прошлом. Кроме того, город Суин когда-то считался местом, проверенным временем, которое можно было сравнить с небесным Ю в королевстве Лушань. Однако обстоятельства сильно изменились с течением времени. Могущество страны Сиса ослабло с тех пор, как культ Темной Луны потерпел сокрушительное поражение 100 лет назад. Таким образом, город Суин также уменьшался с каждым днем. Тем не менее, город Суин по-прежнему считался самым процветающим местом во всей стране Сиса. Солнце постепенно скатывалось вниз, и горизонт был окрашен остаточным сиянием славы заходящего солнца. Шиму и Юи были поглощены разговором, когда взгляд Шиму повернулся к горизонту. Ночь приближалась, и стая птиц уже вернулась в свои гнезда. Однако Шиму все еще мог видеть несколько черных пятен в высоком небе. Шими приподнял брови. «Брат Му, что случилось?» Юи заметил, что выражение лица Шиму резко изменилось. «Брат Ю, мне интересно, заметили ли вы, что на небе всегда есть несколько черных птиц, как будто они следуют за нами?» Шиму немного помедлил, прежде чем проговорить. Шиму замечал этих черных птиц в небе с тех пор, как они отправились в это путешествие из города Пи, и они постоянно следовали за их группой, сохраняя при этом некоторое расстояние между ними. «Брат Му говорит об этих чернокрылых грифонах», — небрежно сказал Юи, глядя на черные пятна на небе. «Чернокрылые грифоны?» — Шиму выглядел изумленным. Судя по тону Юи, он тоже это заметил. «Это своего рода птицы, выращенные сектой небесного демона. Они используют их, чтобы разведать территорию врага ради сбора информации», — ответил Юи. «Секта небесного демона?» — выражение лица брата Ю. Кажется, что он не был удивлен, увидев этих птиц. «Я прав?» — спросил Шиму. Секта небесного демона часто посылала этих чернокрылых грифонов на территорию страны Сися несколько десятилетий назад. Эти птицы считались очень сильными и могли летать с хорошей скоростью даже на большой высоте. Обычные люди не могли справиться с этими птицами в то время. Итак, наш культ направил несколько элитных учеников, чтобы убить этих птиц. Однако они также не смогли достичь какого-либо результата. На самом деле, они добились незначительного прогресса, даже занимаясь этим заданием целый год. Им удалось убить этих птиц только когда воины ранга земли или несколько звездных магов объединили свои силы. И это было чрезвычайно дорого для культа. Но потом они заметили, что секта небесного демона не совершала никаких действий после того, как отправила этих птиц. Итак, этот вопрос остался нерешенным, и мы привыкли видеть их с течением времени, уверенно объяснил Юи. В выражении на его лице не было ничего странного. Шиму молча кивнул. «Брат Му, ты не знал об этом?» Юи выглядел удивленным, когда он задал вопрос. «Я путешествовал в течение последних нескольких лет. Я приехал в страну Сися только недавно», — ответил Шиму. «О, брат Му бродил по другой стране. Интересно, где?» На лице Юи появился проблеск любопытства. «Королевство Лушань», — ответил Шиму после краткого колебания. Юи переместил взгляд. «Королевство Лушань изгнало учеников культа Темной Луны со своей территории из-за хаоса, вызванного лордом дворца Люаном. Даже я не мог оставаться там дольше. Итак, я наконец-то приехал в страну Сися», — Шиму продолжил. «Так вот как оно», — сказал Юи. Шиму собирался снова что-то сказать, когда его цвет лица внезапно изменился, и он встал. «Слишком поздно. Я должен сейчас искать место для отдыха. Я хотел бы уйти сейчас», — Шиму кивнул Юи. Затем он забрал свою лошадь и ушел. У Юи не было выбора, кроме как встать и вернуться назад. Небо уже покрылось завесой тьмы. Все устали после долгого путешествия в течение целого дня. Поэтому некоторые люди уже легли отдохнуть. Но все еще оставались люди, которые собрались вокруг бушующего костра среди высоких лесов. Все они, казалось, были в приподнятом настроении, поскольку их веселые голоса и звуки смеха постоянно звенели в воздухе. Шиму постепенно вышел ко внешней части этой толпы. Он вел за собой своего коня. Он несколько раз огляделся, чтобы убедиться, что никто не смотрит на него. Затем его силуэт вспыхнул, и он исчез в темноте. Он молча улетел вдаль. Шиму, в конце концов, остановился, оказавшись в нескольких милях от группы учеников. Затем он протянул руку за пазуху и вытащил черного попугая. Это был никто иной, как Ай. Слой красного сияния можно было увидеть на всем теле Кая, и это сияние становилось ярче с каждой секундой. Кай спал с тех пор, как потерял сознание. Поэтому Шиму был взволнован, увидев, что красное сияние на теле Кая становится все более ярким. Красное сияние на теле Кая становилось все ярче. Затем прозвучал легкий звук бум, и красное сияние превратилось в красное пламя. Затем это пламя вспыхнуло и начало отслаивать черный пигмент, который испачкал тело Кая. Лицо Шиму выказало печальное выражение, когда он увидел это. Он выпустил поток настоящей ци воина Сянь-Тянь. Она вырвалась из его руки и обняла тело Кая. Одновременно он пытался погасить палящее пламя, окутавшее попугая целиком. Черная пигментация на теле Кая была стерта пылающим пламенем, и перья на его теле снова стали яркими и разноцветными. Шиму был удивлен, когда его взгляд упал на голову Кая. Дело в том, что Шиму не заметил, когда на голове Кая появилось белое перо. Более того, оно выросло прямо рядом с красным. Внезапно тело Кая, окруженное сверкающим огнем, увеличилось вдвое по сравнению с первоначальным размером. Затем он медленно открыл глаза, и в его зрачках появилась полоса белого света. Цвет лица Шиму изменился. Он не мог понять, почему в его сердце появился легкий холодок. Кроме того, он был поражен странным ощущением, как будто все его внутренние чувства были видны насквозь. В этот момент в глазах Кая вспыхнул луч белого света, а затем исчез без следа. После этого его глаза вернулись в исходное состояние. Шиту, бушующее пламя на теле Кая быстро рассеялось. Затем он расправил крылья, взлетел и приземлился на плечо Шиму. Затем он дважды потерся о щеку Шиму своей пушистой головой. «Итак, ты наконец проснулся?» Шиму оттолкнул пушистую голову Кая и ответил, как будто он был в плохом настроении. «Я долго спал?» — спросил Кай. «Хаэм, ты пробыл в глубоком сне больше месяца?» — ответил Шиму. «Я спал больше месяца». Кай закатил глаза, как будто он был удивлен, Услышав слова Шиму, Шиму посмотрел на Кая и почувствовал сильную ауру вокруг его тела. Она была намного сильнее, чем раньше. Является ли это обычным явлением для расы сплетников-попугаев? Все ли в вашей расе могут долгое время спать, чтобы затем подвергнуться трансформации, если они поглощают много духовных камней? Шиму задумался на мгновение. Затем он спросил. Конечно, это не такое обычное дело. Только сплетники-попугаи, обладающие чистейшей родословной, могут подвергнуться этой трансформации, ответил Кай тоном, который был окрашен намеком на самодовольство. Глаза Шиму вспыхнули, как будто он собирался что-то сказать. Шиту, будь осторожен, кто-то идет, сказал Кай, глядя в определенном направлении. Шиму был поражен. Затем он также посмотрел в этом направлении. Одновременно он освободил свое духовное чувство, чтобы разведать вокруг. Но он не мог увидеть ничего странного, хотя у него было уникальное зрение. Это было связано с наличием в окрестностях густого высокого леса. Кроме того, он не обнаружил никаких отклонений в пределах диапазона своего духовного чувства. Брови Шиму приподнялись, когда в его голове появилась идея. Он соединил свои глаза со зрением Кая. В следующий момент тело Шиму получило мощный толчок, поскольку в его голове появилась странная картина. Небо, деревья и земля казались очень четкими. На самом деле все, что было у него перед глазами, выглядело намного яснее, чем раньше. Кроме того, он также мог ясно видеть ситуацию в радиусе нескольких миль. Деревья, которые раньше блокировали его поле зрения, теперь превратились в полупрозрачные серые тени, и казалось, что он мог видеть сквозь них. Шиму был на краю озера в данный момент. Тем не менее, ему казалось, что в озере не было воды, так как теперь все на дне водоема было ясно видно ему. Внезапно силуэт мужчины среднего возраста в сером одеянии появился в поле зрения Шиму. Этот человек проходил через лес, когда он оглянулся и начал идти к ним. Этот человек, Хаусай Лэй, он превратился в кого-то другого с помощью техники маскировки, объяснил Шиму. Кай похлопал себя по груди крыльями, когда услышал эти слова. Казалось, он почувствовал облегчение. Давай перейдем к делу. Кай, как у тебя со зрением? Взгляд Шиму повернулся к Каю, когда он спросил. Это, я не очень много знаю об этом. Я почувствовал прохладное и успокаивающее ощущение в моих глазах, когда проснулся, и мое зрение значительно улучшилось. Теперь я могу ясно видеть вещи, которые находятся очень далеко от меня. Что ты думаешь об этом? Разве это не прекрасно? Сказал Кай. Затем одна мысль пришла в голову Шиму. Он посмотрел на белые перья на голове Кая, и на его лице появилось задумчивое выражение. Но затем они услышали шелест шагов, которые постепенно приближались к ним. Одновременно в поле зрения Шиму появился силуэт Хаусай Лэя в маскировке мужчины среднего возраста. Глаза Хаусай Лэя выказали восхищение, когда его взгляд упал на Шиму, и он ускорил шаг. Он едва прошел два шага, когда его глаза обратились к Каю на плече Шиму, и он был поражен. Кай, наконец, проснулся. Хаусай Лэй остановился перед Шиму и удивленно спросил. Что ж, он только что пришел в себя. Шиму кивнул. Эй, почему ты пришел сюда? Кай бросил взгляд на Хаусай Лэя и спросил. Старший Му, есть кое-что, что мне нужно обсудить с тобой. Хаусай Лэй больше не обращал внимания на Кая. Его лицо стало серьезным, и он выловил черный нефритовый слиток из-за пазухи. Глава 276. Мастер Миакон, что случилось? Взгляд Шиму также упал на черную нефритовую доску в руке Хаусай Лэя, когда он задал вопрос. У меня было подозрение, что эта нефритовая доска была необычным магическим инструментом, который используется для записи имен участников. Поэтому я провел исследование за эти дни и обнаружил, что в ней содержится магическая формула вызова. Таким образом, она также может быть использована для отправки сообщений. Когда Ши услышал эти слова, его брови нахмурились. Казалось, что он над чем-то думал. «Что ты хочешь сказать?» – спросил Шиму. «Я только что получил сообщение, которое было отправлено из главного алтаря культа Темной Луны». Серый свет появился в руке Хаусай Лэя, когда он заговорил. Затем он несколько раз указал пальцами на точки на черной нефритовой доске. Затем слой неяркого белого сияния появился на поверхности нефритовой доски и сгустился в несколько строк маленьких белых символов. Глаза Шиму скользнули по этим строкам. Их содержание было очень простым. В нем говорилось, что Хаусай Лэй должен был привести учеников, выигравших предварительный конкурс, в город Суин. Тем не менее, Сообщение подразумевало необходимость срочного выполнения этого задания. «Старший Му, что ты думаешь об этом?» – спросил Хаусай Лэй, убирая нефритовую доску. «Похоже, что в городе Цуин произошло что-то, что вызвало беспорядки в стране Сиса». Шиму вспомнил чернокрылых грифонов, которых он видел днем. Затем он ответил со вздохом. Хаусай Лэй медленно кивнул, как будто он полностью согласился с Шиму. «Подожди, пока мы не достигнем города Цуин. Затем попытайся найти возможность избавиться от облика этого посланника», — сказал Шиму. «Да», — Хаусай Лэй подчинился после кратковременного колебания. Дело было в том, что Хаусай Лэй очень умело играл роль этого посланника. Кроме того, он также начал получать удовольствие от этого спектакля, так как он занимал высокую должность. Поэтому в его сердце появилось чувство нежелания расставаться с этой ролью после того, как он услышал, что однажды ему придется отказаться от нее. Хаусай Лэй рассмеялся над собой и выбросил из головы эту абсурдную идею. Затем он вежливо попрощался с Шиму и начал идти в направлении лагеря. «Шиту, о чем ты говорил? Где это место?» Кай обернулся и посмотрел на удаляющийся силуэт Хаусай Лэя. Затем он изогнул шею и спросил. Шиму улыбнулся, мельком увидев огромное небо, полное звезд в данный момент. Затем он обернулся, взял свою лошадь и пошел к лагерю. Одновременно он рассказал обо всем, что произошло с тех пор, как Кай впал в сонное состояние. «Итак, получается, что за эти дни, пока я спал, произошло так много вещей», — громко сказал Кай, подпрыгивая на плече Шиму. «Фактически, мы сможем достичь западного континента в кратчайшие сроки, если все пойдет без помех», — сказал Шиму. Шиму был приятно удивлен, обнаружив, что зрение Кая так сильно улучшилось. Шиму посмотрел в сторону западного горизонта, и его глаза прояснились. Между юго-восточным районом древней страны Сися и королевством Лушань лежала страна среднего размера. Она называлась страной Вэй. Территория страны Вэй была длинной, узкой и изогнутой. Она граничила с восточным лесом и провинциями Линхай древней страны Сися. В этой стране была только одна секта среднего размера, плотная ветвь, которая считалась национальным культом страны Вэй. Эта секта всегда поддерживала определенное расстояние от культов темной луны и вознесения небес. Кроме того, существовали и некоторые другие факторы, которые позволили этой секте жить в гармонии с двумя большими сектами в течение многих лет. Тем не менее, в настоящее время в стране Вэй можно было увидеть все больше даосов в синих одеждах. Как правило, они были замечены в городах страны Вэй, расположенных на границе. Эти даосы были воинами, либо волшебниками, но большинство из них являлись бойцами, которые были вооружены мечами, палками, копьями и другими магическими инструментами. Кроме того, эта толпа людей состояла из различных воинов, от уровня Хаутянь до царства Сянтянь. Таким образом, почти все гостиницы в приграничных городах страны Вэй были заняты этими людьми, будь то императорская семья страны Вэй или члены секты плотной ветви. Каждый решил хранить молчание при таких необычных обстоятельствах. На самом деле они вели себя так, как будто совершенно ничего не знали об этом. Кроме того, страна Вэй делила границы с провинцией восточного леса древней страны Сися. Там можно было увидеть две величественные горные цепи, которые тянулись на несколько миль вдаль. Кроме того, в середине эти две горные цепи соединялись друг с другом. И на этом перекрестке можно было увидеть горный перевал шириной в 1000 футов. У входа в этот проход было разбито несколько лагерей. Это место было единственной связующей точкой, через которую посторонние могли проникнуть в провинцию восточного леса древней страны Сися. Поэтому это место охранялось императорской семьей страны Вэй, а также сектой плотной ветви. Было сказано, что между страной Вэй и древней страной Сися никогда не было конфликтов. Это место стало естественным оплотом, который было трудно атаковать. Поэтому очень немногие люди были размещены здесь в настоящее время. Фактически, большинство лагерей были пусты. Был полдень. Палящее солнце находилось высоко в небе и припекало землю внизу. Поэтому земля стала горячей под палящим солнцем. Красивая девушка медленно шла к горным лагерям издалека. Она была одета в светлое зеленое платье и имела стройную и грациозную фигуру. Однако ее лицо было покрыто вуалью, а на спине висел пакет. Его содержимое было завернуто в кусок ткани. Лагерь был очень мирным в это время, но затем в нем внезапно вспыхнул человеческий силуэт. Этот человек являлся лысым монахом, которому, казалось, было 30 или 40 лет. Он выглядел так, как будто родился с крепким лбом. У него также был маленький шрам в форме кольца на макушке головы. Все его тело было завернуто в одеяние абрикосово-желтого цвета. Нитка черных бусин висела на его шее. Самая большая бусина среди них достигала размера кулака, а маленькие были размером с большой палец взрослого. На поверхности этих бусин можно было увидеть бледно-золотой узор. Он сделал несколько шагов вперед, поглаживая свой гладкий и скользкий лоб. Затем он двинулся к девушке в зеленой одежде, которая все еще находилась в нескольких сотнях футов от лагеря. «Пожалуйста, остановись». Казалось, что одетая в зеленое платье девушка не услышала его слов, так как она продолжала идти к нему. Более того, ее темп значительно увеличился. «О, я разговариваю с тобой, маленькая девочка. Я сказал тебе остановиться». Тучный монах протянул свою большую и пухлую руку и снова закричал, когда увидел, что она не остановилась. «Старейшина-монах, ты говоришь со мной?» Девушка в зеленом наряде обернулась, чтобы посмотреть на толстого монаха своими изящными глазами. Затем она задала встречный вопрос. Однако ее ноги продолжали двигаться вперед без малейшего колебания. «Это бесплодный и дикий горный регион. Ты видишь тут людей кроме вас?» Тучный монах сказал несколько удрученным тоном. «О, вот я остановилась. Старейшина-монах, могу я рискнуть и спросить у вас совета?» — спросила девушка в зеленом платье, когда ее ноги остановились. В это время она находилась всего в 50 футах от толстого монаха. «Куда ты хочешь пойти?» Толстый монах посмотрел на молодую девушку перед собой и спросил, почесывая голову. «Я должен попасть в страну Сиса», — ответила девушка в зеленом платье. «Возвращайся», — сказал тучный монах. «Что?» — «Я сказал, возвращайся». «Почему?» «Страна Вэй не запрещает въезд в страну Сиса, это правда. Однако в настоящее время страна Сиса переживает сложную ситуацию. Зомби, скелеты и банды грабителей словно пришли в бешенство. Они вызвали хаос в каждом уголке этой страны. Итак, что там хочет делать такая милая маленькая девочка? Я думаю, что было бы весело поехать туда. Я бы попросила мастера отпустить меня, если нам не о чем говорить, так как я спешу», — сказала девушка в зеленой одежде, как будто она хотела обойти толстого монаха стороной. «Эй, я говорю правду. Ты должна отказаться от своего плана попасть в страну Сиса. Ты, должно быть, прошла через город Мо по дороге сюда. Разве ты не заметила никаких странностей в этом городе?» Толстый монах вздохнул и заговорил. Девушка остановилась, услышав эти слова. Затем ее прекрасные глаза повернулись, чтобы посмотреть на толстого монаха. «В этой стране рано или поздно возникнет хаос. Этот бедный монах всегда будет чувствовать себя виноватым, если с этой маленькой девочкой произойдет что-то плохое», — сказал тучный монах, сжимая руки, как будто он преданно молился небесам. «Я хотела бы поблагодарить мастера за его заботу, но эта девушка должна поехать в страну Сиса, так как у нее там есть одно важное дело». Одетая в зеленое одеяние, девушка сложила руки и поприветствовала тучного монаха. Затем она сделала шаг и обошла толстого монаха. Затем она направилась к проходу между горами. Однако она едва сделала несколько шагов, когда перед ней вспыхнул желтый силуэт. Тучный монах появился перед ней, и казалось, что он телепортировался. Он снова встал перед ней, чтобы преградить ей путь. «Мастер, что это значит?» Элегантные брови девушки нахмурились. «Маленькая девочка, тебе придется сначала пройти через горный перевал этого бедного монаха. Если ты так отчаянно хочешь отправиться в страну Сиса, тебе будет разрешено пройти здесь, если ты сможешь ударить этого монаха или дотронуться до него», — сказал монах. «Хорошо». Голос девушки в зеленом наряде едва умолк, когда из ее тела вырвалась непобедимая аура воина Сянь-Тянь. Затем ее тело наклонилось вперед, когда она молниеносно поднесла руку к монаху, чтобы схватить его. «О, дорогая, эта маленькая девочка уже пытается ударить меня». Я едва закончил говорить эти слова. Эта девушка не дала этому бедному монаху немного времени на подготовку. Монах, казалось, должен был получить удар. Однако его пухлое тело слегка согнулось и ускользнуло от быстро приближающейся руки девушки. Но затем, после первой атаки, к тучному монаху приблизился еще один кулак. Более того, на этот раз все пошло не так гладко. Тучный монах был чрезвычайно проворен. Он склонился в сторону и уклонился от удара еще раз. «Мастер, будь осторожен». Брови девушки крепко нахмурились, и она сделала ему нежный выговор. После этого аура вокруг ее тела начала яростно расти. Затем ее кулаки окружило синее сияние, и ее одежда начала трепетать, источая всплески интенсивных волн духовной силы. Скорость ее кулаков теперь удвоилась. Ее кулаки внезапно стали немного расплывчатыми и превратились в дюжину или более синих теней. Затем они бросились к толстому монаху. Группа теней ее кулаков выглядела, как ловушка для рыб. Монах увидел это, и на его лице появилось паническое выражение. Его тело вспыхнуло, чтобы уклониться от атаки, но в его движении читалось чувство безумия. Однако ему все же удалось уклониться от всех атак, предпринятых девушкой. На самом деле, она даже не могла коснуться его рукава его одежды. Затем молодая девушка протянула руку и стянула с лица вуаль. В результате ее исключительно красивое лицо было открыто взгляду. Эта девушка была Чжунсю. В этот момент все ее тело было окутано слоем великолепного синего света. Она открыла рот и тихо выдохнула. Затем голубое сияние на всем ее теле превратилось в синий поток света, похожий на струи дождя. Затем оно начало распространяться вокруг Чжунсю и стало похоже на воду. Прозрачная светло-голубая волна воды появилась в воздухе и покатилась к монаху с удивительной скоростью. Искусство тысячи нефритовых звуковых волн. Тучный монах издал громкий крик. Одновременно с этим его тело быстро бросилось назад, как будто он отлетел прочь. Однако он не мог избежать атаки, так как его скорости было недостаточно. Более того, его видение стало размытым, как только бледно-голубая волна воды коснулась его. В следующий момент Чжунсю появилась рядом с ним, словно тень, и поднесла кулак к его груди. Ее кулак был на грани прикосновения к груди монаха, когда в ее глазах промелькнуло колебание. Ее удар сразу же потерял 90% своей силы. Взгляд толстого монаха перестал быть размытым, когда импульс удара Чжунсю на мгновение остановился. Затем его силуэт сразу стал размытым, и в следующий момент он отошел от нее на несколько десятков футов. Следовательно, удар Чжунсю оказался впустую. Едва сбежал, едва сбежал. Этот бедный монах был напуган до смерти. Монах встал ровно и похлопал себя по груди своей пухлой ладонью. Но следы потрясенного выражения все еще можно было увидеть на его лице. Голубая вода, которая раздувала все небо, вернулась и погрузилась в голову Чжунсю, как огромный кит. Тем не менее, цвет лица Чжунсю все еще выглядел бледным, даже несмотря на то, что бой был закончен. Чжунсю выглядела удивленной и собиралась что-то сказать, когда снова прозвучал голос тучного монаха. «Замечательно, замечательно. Вы обладаете родословной звука феникса третьего ранга, поэтому вы искусно используете искусство тысячи нефритовых звуковых волн. Действительно, это замечательный матч. Я не ожидал, что эта молодая девушка обладает такой удачей. Кроме того, вы также очень добры. В любом случае, этот бедный монах больше не станет останавливать вас от посещения Странасиса». Тучный монах покачал головой и в изумлении щелкнул языком. «Совершенствование мастера очень глубокое. Интересно, как мне к нему обращаться?» – спросила Чжунсю. «Ха-ха, этого бедного монаха зовут Миакон. Вам не нужно называть меня мастером», – засмеялся толстый монах. «О, кстати, я бы хотел подарить вам эту вещь в качестве подарка в память об этой незабываемой встрече». Толстый монах щелкнул рукой, и в пальцах появилась черная бусина размером с большой палец. Затем он бросил ее Чжунсю. «Как я могу принять подарок мастера?» Чжунсю была удивлена, но она невольно поймала черный шарик. Она почувствовала, что бусина была гладкой и теплой, как нефрит, когда коснулась ее. Казалось, что бусина содержала какую-то странную энергию, которая могла выместить всевозможные сложности из человеческого сердца. Фактически, это мгновенно успокоило дух Чжунсю. «Вы можете принять его, так как я сам отдал его вам. В любом случае, сейчас я должен поспать. Девочка, ты можешь делать все, что хочешь». Последнее слово едва умолкло, когда силуэт тучного монаха исчез без следа. Чжунсю всегда будет благодарна мастеру Миакону. Чжунсю огляделась, немного поколебавшись. Затем она почтительно ответила своим свежим и звучным голосом. Затем она спрятала черный шарик в свою одежду. После этого она посмотрела в сторону прохода между горами, и на ее милом лице появился блеск беспрецедентной твердости. Глава 277. Усиление безопасности. Полмесяца спустя был слышен громовой стук лошадиных копыт. За ним последовали сотни всадников, которые скакали, поднимая слои щебня и пыли на своем пути. Затем они остановились перед большим городом. Среди этих людей был Шиму и члены его группы. Они ехали сюда без перерывов. Они были в движении с тех пор, как получили приказ из штаб-квартиры культа Темной Луны. И, наконец, они прибыли в пункт назначения этой поездки. Большой город перед ними был столицей древней страны Сиса, городом Цуин. В этот момент все выглядели измотанными. Даже лошади под ними задыхались. Шиму стоял на краю этой толпы. Его лошадь тоже была очень уставшей настолько, что из ее кожи просачивалась белая пена, а тело слегка дрожало. Шиму посмотрел на нее и спрыгнул с лошади. Тяжелое дыхание лошади успокоилось, и в следующее мгновение ее дрожь прекратилась. Шиму похлопал лошадь по шее рукой. Затем он коснулся ее рта, и ему потребовалось время, чтобы сунуть в него таблетку. Глаза лошади прояснились, и она издала легкое ржание. Затем она несколько раз подвигала челюстями, и ее дыхание быстро успокоилось. Затем Шиму посмотрел на город перед собой. Город выглядел великолепно. На самом деле, он ни в чем не уступал небесному Ю. Тем не менее, можно было видеть, что городская стена долгое время находилась в плохом состоянии. На самом деле на ней повсюду виднелось множество трещин. Эти трещины выглядели, как морщины на темном лице пожилого человека. Хуф, мы наконец-то прибыли на место. Хаусай Лэй, замаскированный под человека средних лет, стоял перед командой. Он с облегчением вздохнул, так как они наконец достигли места назначения. Затем он развернулся и спешился с лошади. Сотни людей сделали то же самое за его спиной. Они повернулись один за другим, чтобы встать на землю. Затем они посмотрели в сторону величественного города перед ними, а также гигантского извилистого горного хребта, который находился недалеко от этого города. Гора была серого цвета и ее окутывал серый туман. Эти 500 человек были учениками культа Темной Луны. Однако большинство из них собирались впервые ступить в этот город. Таким образом, на их лицах можно было увидеть следы волнения. «Пойдем в город», – махнул рукой Хаусай Лэй. Затем он пошел по направлению к городским воротам, ведя своего коня. Городские ворота были переполнены людьми. Тем не менее, они также находились под строгим контролем. Многие солдаты в серых доспехах страны Сиса были размещены на въезде в город, чтобы поддерживать порядок. Каждый, кто хотел попасть в город, должен был пройти строгий допрос. Те люди, кто не принадлежал к культу Темной Луны, должны были пройти еще более строгий процесс сосмотра настолько, чтобы охранники даже обыскивали их тела. «Что ж, это довольно странно», – удивленно сказал Юи, стоя рядом с Шиму. «О, разве раньше здесь все было не так?» Шиму посмотрел на Юи. «Я был здесь 2 года назад, но в то время не было ничего подобного. На самом деле, тогда у городских ворот не было никаких охранников», — ответил Юи. Шиму услышал эти слова и хмыкнул в ответ. Однако странная мысль уже возникла в его голове. Затем двое мужчин подошли к городским воротам вместе с группой. Кай молчал, сидя на плечах Шиму. На самом деле казалось, что это был обычный попугай. Попугай действительно очень умен. На самом деле, редко можно увидеть птицу, которая не боится незнакомцев, сказал Юи, взглянув на Кая. Шиму изогнул губы в улыбке и протянул руку, чтобы на мгновение подразнить Кая. После этого он накормил Кая орехом. Шиму объяснил всем, что нашел Кая в лесу в окрестностях озера. Итак, с тех пор Кай притворялся обычным попугаем. Однако его актерское мастерство не оставляло места для подозрений. Путешественники постепенно подошли к городским воротам. Эта большая группа, состоящая из 500 учеников культа, давно привлекла к себе внимание окружающих. Шиму небрежно осмотрел городские ворота, но он не посмел выпустить свое духовное чувство и исследовать их. Вместо этого он связал свое зрение с глазами Кая, и ясное отражение всего, что находилось возле городских ворот, отчетливо проявилось в его сознании в следующий момент. 4, 5, 6, всего 6 человек. Глаза Шиму замерцали. Шиму чувствовал, что у городских ворот скрывается 6 обладателей грозных аур, и их силуэты были либо светлыми, либо темными. Это означало, что они должны быть либо звездными магами, либо воинами Сянь-Тянь. Кто эти люди? Охранник, похожий на капитана стражников, подошел и бросил на них пристальный взгляд. Мы приехали из города Пи. На лице Хаусай Лэя было невозмутимое выражение, когда он ответил. После этого он вытащил черную нефритовую доску из-за пазухи и бросил ее перед капитаном. Выражение лица капитана слегка смягчилось, когда он пристально взглянул на нефритовую доску. Затем он кивнул, сложил руки перед Хаусай Лэем и сказал: «Уважаемый старший посланник, вы пережили долгое и утомительное путешествие. Пожалуйста, проходите. Пусть они пройдут». Капитан вернул нефритовую доску Хаусайлию. Затем он махнул рукой, и охранники у ворот отошли в сторону, чтобы освободить место для прохода. «О, вам не нужно нас проверять?» – спросил Хаусайлий. «Уважаемый старший посланник насмехается над нами. Эти проверки направлены на то, чтобы помешать вражеским шпионам, которые пытаются проникнуть на нашу территорию. Однако все здесь являются элитными учениками культа Темной Луны. Таким образом, нет нужды в проверке», — ответил капитан. В этот момент Хаусайлей немного нервничал в своем сердце. Тем не менее, он стал еще более искусным в управлении своим выражением лица. Настолько, что до сих пор оно не выявило никаких изъянов. Он кивнул капитану. После этого он вошел в городские ворота вместе с толпой людей позади него. Город Суин заслужил право быть столицей страны Сися. Внутренняя часть этого города даже отдаленно не напоминала полузаброшенные поселения, которые они ранее видели. Улицы были вымощены гладкой и ровной плиткой, и здания по обе стороны дороги казались чистыми и просторными. Кроме того, поток людей на улицах также выглядел очень плотным. Все эти черты производили впечатление шумного и оживленного города. Шиму бросил быстрый взгляд на окрестности. Он многое узнал об этом городе по дороге. Город Суин был разделен на два района – восток и запад. Западный округ был относительно меньше, но он находился под прямым контролем культа Темной Луны. Кроме того, крупный оплот культа Темной Луны также был расположен в западном районе. Сообщалось, что следующий отборочный конкурс планируется провести там. Восточный округ был жилым районом для простых людей. Он также считался торговым и деловым центром города. Большая часть магазинов была сосредоточена в восточном районе. На данный момент группа учеников проходила через восточный район. Сначала мы отправимся в крепость, так как там для нас было обустроено жилье. У нас не было полноценной еды или сна на протяжении всего путешествия. Итак, вы можете там хорошо отдохнуть. Хаусайлей обернулся и обратился к толпе. «Спасибо, особый посланник Ли». Ученики услышали его слова и ответили. Они постоянно были в движении на протяжении всего путешествия. Итак, они были истощены и действительно нуждались в хорошем отдыхе. Шиму также последовал за толпой. Его взгляд часто тянулся к близлежащим магазинам, и в его глазах блестел след изумления. Он заметил, что магазины здесь были немаленькие. На самом деле, они выглядели не намного хуже крупных магазинов в Небесном Ю. Шиму взглянул на клинок и шест, которые он нес на спине, и мысль внезапно пришла ему в голову. «Что не так? Брат Му намеревается что-то купить здесь? Я очень хорошо знаком с магазинами в этом городе. Я могу порекомендовать пару мест, если вам интересно», — сказал Юи. «Большое спасибо за вашу помощь, брат Ю, но я все еще думаю над этим. Я обязательно приду, чтобы посоветоваться с вами, когда придет время», — ответил Шиму. Юи кивнул. Через полчаса пешеходы прибыли в западный район города и остановились перед высоким серым зданием. В этом районе находился крупный оплот культа Темной Луны. И, возможно, это было как-то связано с предстоящими отборочными матчами, поскольку рядом со зданием можно было увидеть толпу людей. Кроме того, все присутствующие здесь казались учениками культа Темной Луны, так как они были одеты в серые одежды. «Вы должны быть элитными учениками, которые были выбраны алтарем города Пи. Я получил известие о вашем прибытии», — изнутри вышел дьякон в серой мантии, когда путешественники подошли к большому зданию. За ним последовали два ученика в серых одеждах. «Я, Ли Шен, лорд дворца Зеленого Волка дал мне полномочия выступать в качестве посланника города Пи», — сказал Хаусайлей. «Итак, вы старший брат Ли. У нас большие проблемы, которые заставили вас поспешить сюда». Дьякон в серой одежде посмотрел в глаза Хаусайлея и вынул что-то из-за пазухи, как будто он хотел что-то сравнить. Затем он кивнул ему. Хаусайлей почувствовал облегчение в своем сердце, когда увидел это. «Старший брат Ли, пожалуйста, пойдемте со мной. Тем временем вы двое отведите этих учеников в обустроенное для них жилище, и пусть они хорошо отдохнут», — приказал мужчина в серых одеждах двум ученикам, которые стояли рядом с ним. Затем он пошел ко дворцу. Хаусайлей бросил взгляд на Шиму и коротко кивнул. После этого он ушел в зал вместе с дьяконом в серой мантии. «Братья, пожалуйста, идите вместе с нами», — сказали два ученика из культа Темной Луны с почтительными выражениями на лицах. Затем они повели толпу вперед. Шиму посмотрел вслед уходящему Хаусайлею. Затем он обернулся и пошел вперед вместе с другими учениками. Удивительно, но никто не заметил, что разноцветный попугай, который сидел на плече Шиму, давно исчез. Хаусай Лэй прошел через несколько ходов во дворце и прибыл в главный зал вместе с дьяконом в серой мантии. Седовласый старик сидел за длинным столом в этом главном зале. Его подбородок покоился на одной руке, и, казалось, он задремал. Хаусай Лэй был поражен ощущением ауры седовласого старика. Грозная аура вокруг старика была такой же глубокой, как море. Он был магом уровня луны. Старейшина Фан, избранные ученики из города Пи прибыли. А это Лишен, их командующий посланник. Дьякон благоговейно приветствовал седовласого мужчину. Хаусай Лэй тоже последовал за ним и с уважением поприветствовал старика. Седовласый старик открыл глаза, когда эти слова коснулись его ушей. Он взглянул на Хаусай Лэя, затем он сел прямо и сказал: «О, вы прошли долгий и утомительный путь. Это все ради нашей великой секты. Даже мои подчиненные взяли на себя много невзгод ради нее». Хаусай Лэй достал черную нефритовую доску и передал ее старику с глубоким почтением. Седовласый старик с удовлетворением кивнул. Затем он взял нефритовую доску и стер приказ, не поднимая головы. «Хорошо, теперь ваша миссия считается выполненной. Вы можете получить награду за ее выполнение». Хаусай Лэй почувствовал облегчение после того, как услышал эти слова. Затем он сложил руки в почтительном жесте, чтобы поблагодарить седовласого старика. После этого он обернулся и пошел к выходу. Хаусай Лэй вышел из дворца и удалился из поля зрения старика. Только тогда он вздохнул с облегчением. Однако на его лице все еще оставался слабый след страха. Итак, он оглянулся на дворец. Затем он пошел по дороге. Однако Хаусай Лэй не мог получить награды, о которой говорил седовласый старик. Для этого было две основные причины. Во-первых, ему нужно будет показать Орден Темной Луны, чтобы получить награду, и тогда его будет очень легко поймать. Во-вторых, он не знал места, откуда он мог забрать награду. Хаусай Лэй поднял воротник и закрыл половину лица. Затем он быстро отошел от здания. Он быстро прошел весь путь и вскоре покинул это место. Хаусай Лэй прибыл в отдаленный переулок через четверть часа. Затем он глубоко выдохнул. К этому времени все его тело было покрыто тонким слоем пота. «Ха-ха, посмотри на свой перепуганный вид. Ты действительно бесполезен». В этот момент над ним вдруг раздался голос. Хаусай Лэй был поражен, когда услышал эти слова, и черный скипетр появился в его руке со вспышкой черного света. Затем он быстро обернулся к источнику звука. Он увидел, что на соседней стене сидел разноцветный попугай. Это был Кай. «Кай, так это был твой голос. Ты, черт возьми, напугал меня!» Хаусай Лэй крикнул на одном дыхании, когда увидел Кая перед собой. Его голос выдавал, что он был в плохом настроении. «О, это Шиту заставил меня найти тебя. В противном случае, кто бы захотел прийти сюда, чтобы тебя напугать?» Пробормотал Кай, как будто он чем-то недоволен. «Могу я спросить, какие инструкции передал мне старший Му?» Выражение лица Хаусай Лэя выглядело почтительно, когда он задал вопрос. «Шиту сказал тебе самому решать, хочешь ли ты принять участие в этом конкурсе или нет. Однако тебе лучше найти ближайшую гостиницу и остаться там, чтобы защититься от непредвиденных обстоятельств», — сказал Кай. «Да, я буду более осторожен. Кроме того, я найду способ сообщить ему, когда найду место для проживания. Передай это послание старшему Му от моего имени», — сказал Хаусай Лэй. Кай вяло издал стон. Затем он расправил крылья и улетел. Хаусай Лэй оставался в этом переулке в течение некоторого времени. Тем временем он снял костюм посланника и надел обычную одежду. Он также вынул коническую бамбуковую шляпу и надел ее на голову. После этого он вышел из переулка и направился в определенном направлении.